Часть 7. Семейное насилие. Марина Берковская, психолог. Уходя, уходи. Корреспондент. Что делать, если муж бьет? Если муж избивает, убивает жену, то выход тот же, что и у любой жертвы насилия. Разбивать окна и кричать «пожар». Почему пожар? Известно же, что на крик «помогите» никто не выйдет на помощь. Корреспондент. Но стоит ли вмешивать в семейный конфликт посторонних людей? Может быть, как-то иначе успокоить мужа? Пока она будет молчать, избегая вмешательства посторонних, муж может ее бить, пока не забьет. Известный фактор. Пока жена не хочет вмешивать посторонних в происходящее над ней насилие, она жертва и останется ею. Корреспондент. Неужели нет слов, которые могли бы его успокоить? Если он ударил и продолжает бить, никаких слов не может быть. Он их уже не слышит. Нужно бежать и кричать. Нужно обращаться в милицию. Хотя, скорее всего, она приедет неохотно. Дело в том, что в 90% случаев милиция приезжает, забирает распоясавшегося мужа, а на следующий день с утра приходит жена. Сама вся в синяках, но при этом горестно орет. «Ироды! Убийцы! Васеньку моего повязали! Отпустите его немедленно!» И его отпускают? Жене могут сказать в милиции: «Вы знаете, ваш муж совершил преступление, которое подпадает под такую-то статью. Мы обязаны возбудить уголовное дело, независимо от воли пострадавшего». Но жена, которой нужно было бы обратиться в больницу с побоями и травмами, начинает скандалить в отделении милиции и писать на следователя и других сотрудников милиции жалобы, что они оболгали их с мужем. Васенька ее хороший, а на нож она сама упала и аккуратненько так проехалась по нему. А эти гады, эта милиция коррумпированная, за взятку обвинила ее драгоценного супруга. Корреспондент. Но почему так происходит? Почему жена ведет себя так нелогично? Ведь она жертва. Это типичная жертва. А жертвенность ее такая. Не только потому, что ее в детстве били, но также от социальных догм. Женщина думает, что лучше ей иметь мужа-насильника, чем не иметь мужа вообще. Вслед этому идут другие психологические установки жертвы. Муж родной, его надо спасать. Главное, чтобы у детей был отец. Корреспондент. Часто женщина скрывает насилие над собой даже от своих родителей, боясь, что они станут укорять ее. «Мы же говорили тебе, что он тебе не пара». «Да-да, они скажут, мы же тебе говорили». А в другом случае родители не одобрят, что их дочь ушла от мужа-насильника. «И чего ты добилась? Так ты хоть замужем была, а теперь еще и детей осиротила. У них теперь отца нет, а им нужен отец». Так нередко покрывается насилие в семье, и не только по отношению к жене, но и к детям. В таких семьях инцест с детьми – не редкость. Отцы насилуют детей, а матери это покрывают. Дети тоже это покрывают, молчат, потому что их мама накажет. Корреспондент. Говорят, чтобы человека узнать по-настоящему, нужно с ним пуд соли съесть. И иногда, в своем истинном, совершенно неожиданном образе, он предстает именно в семье, что становится первопричиной домашнего насилия. Во-первых, семейная история вступающих в брак партнеров и особенности их личностей. Это первое и главное. Во-вторых, культурно-исторический контекст, то есть насколько допустимо насилие в данном слое общества в эту эпоху, и система ценностей человека на фоне культурно-исторического контекста. Наверное, стрессовые условия, кризисы могут привести к первому проявлению насилия, либо к его усилению. Но это не является причиной. Корреспондент. Может ли причиной насилия являться сама жертва? Она не может являться причиной насилия. Жертва и агрессор – спаренная система. Агрессор не существует без жертвы, а жертва без агрессора. Корреспондент. Когда муж поднимает руку на жену, она часто начинает оправдывать его и ищет причину такого поведения любимого человека в себе. Правильно ли это? Нет, неправильно. Все истинные причины насилия скрыты в детстве. Жертва не может быть причиной насилия, но если ее семейная история, воспитание, особенности личности жертвы таковы, что она оправдывает насилие, то она позволит насильнику проявиться. Она разрешает агрессию, потому что в ее прошлом агрессия была, и она воспринимает ее как факт жизни. В жертве живет ассоциация насильника, поэтому она позволяет себе быть жертвой. А в агрессоре живет ассоциация жертвы, поэтому он чувствует жертву. Садомаза – это всегда пара. Это игра внутри себя, но с использованием партнера. Если нормальный человек сталкивается с рукоприкладством, то у него в подобной ситуации, скорее всего, возникнет глубокое изумление. Как это может быть? Для него насилие неприемлемо. Он сначала даже не поймет, что произошло, а потом встанет и уйдет, потому что в его истории нет принятия ни насилия, ни ложной жертвенности. Его душа и тело не хранят такой памяти. Корреспондент. Что вы думаете о такой поговорке «бьет, значит любит»? Как правило, отношение к агрессии, как к проявлению любви, развивается у детей, которых колотили в детстве. Мама, какой бы она ни была, это первая любовь любого человека. Именно по этой модели выстраиваются его дальнейшие отношения с людьми. Логика такова. Меня мама любит, меня мама бьет. Значит, любящий человек бьет. А если не бьет, то не любит. Если думать, что мама била, потому что не любила, значит полностью отказаться от материнской любви, а ребенок без матери не существует. Еще многое зависит от социальных норм. Если пара находится в обществе, где такие отношения приняты, то очень сложно не бить. Не поймут. Человеку нужно большое мужество, чтобы признать, он нормальный, а нормы ненормальные. Ведь всегда легче подстроиться под нормы. Корреспондент. А почему любящий человек может ударить? Он так выражает «любовь» в кавычках. У него самая сильная эмоция – это агрессия подчинения. Поэтому, когда у него вспыхивает сильная эмоция любви, то возникает привычная реакция – ударить. Логика следующая. Я тебя очень люблю, поэтому то, что ты сделала, меня дико расстроило. И я, именно потому, что ты для меня самый родной человек, тебя сейчас и забью. Я очень тебя люблю. Поэтому мне очень больно, когда ты так делаешь. Пусть чужие ведут себя так, как хотят. Я их не буду бить, потому что они чужие. Корреспондент. Такая же ситуация с криком, ведь часто люди кричат только на близких. Здесь немного другое. Дом – это такое место, где человек должен чувствовать себя в безопасности. Чувствовать себя собой, поэтому он хочет делать то, что не может с другими людьми. Например, орать, топать ногами, бить посуду. На самом деле, ему хочется это сделать на работе, но там он не имеет права на подобные реакции. а уж дома он развернется. Отсюда традиционное мужское. Я сказал. На самом деле эти грозные мужчины просто неудачники. У нормального мужчины на работе коррида, а дома он с удовольствием становится подкаблучником. Дорогая, какие обои? Зеленые или фиолетовые? Любимая, какая прелесть, что я могу дома поклеить фиолетовые обои. Семья – это не место для реализации власти. Корреспондент. Но ведь мужчина – глава семьи. Как он еще может показать свою власть? А зачем дома показывать власть? Во внутреннем семейном пространстве женщина – королева. Мужчина должен нести конечную ответственность за благополучие семьи. Власть в ответственности. И если он понимает, что конечную ответственность за свою жену, своих детей, свою скотину и свой дом несет именно он, то отвечать за фиолетовые обои ему совершенно ни к чему. Дом – это женское царство. Мужчина определяет стратегию, а тактика внутри семейного пространства – это женское дело. Корреспондент. Как вы относитесь к другой крайности? Один раз поднимешь на меня руку, сразу развод. Это правильно только в случае, если после этого последует развод, а не обсуждение того, если ты в следующий раз поднимешь на меня руку, то я разведусь и заберу детей. Когда говоришь такие вещи, нужно понимать, что придется последовать угрозе. Второй раз она не сработает. Поэтому, когда орешь мужу «Уходи, мерзавец!», надо понимать, что он действительно может уйти. Позиция «поднял руку, развод» или «сделай что-то, развод» означает, что человек вырос в семье, где привыкли манипулировать угрозами, не выполняя их. Либо партнеры не до конца познакомились. Например, он забыл ей сказать, что измена для него означает разрыв отношений, а она забыла предупредить, что для нее малейшая попытка насилия означает развод. Корреспондент. Каково ваше отношение к таким ситуациям, когда люди живут в браке счастливо, но однажды он поднимает на нее руку, и жена подает на развод? Если муж поднял руку после того, как они долго жили вместе, то нужно выявить, чем жена его довела до явно нетипичного поведения. А если они недавно познакомились, то нужно сказать примерно следующее. Сядь и слушай. Меня бить нельзя никогда и ни при каких обстоятельствах. Если это люди одного круга, братья по разуму, то такая ситуация не возникнет. И если он ее ударил, то она сама будет понимать. Произошло что-то экстраординарное. Корреспондент. Как найти ту грань, за которой терпеть уже бессмысленно? И надо уходить. Для нормального человека, если его один раз сгоряча ударили за дело, то нужно поговорить, попросить прощения, сказать «я понимаю, что ты сорвался, но колотить себя я больше не позволю и не буду больше повторять то, что я сделала». А если в семье стало принято колотить, орать и оскорблять, то там нет грани. Нельзя бить, нельзя унижать. Нельзя оскорблять. Другой вопрос. Бывают люди тихие, а бывают горластые. И дома постоянно разворачивается театр с воплями и героической трагедией. Если это всем членам семьи нравится, то почему бы нет? Человек кожей знает, что это не насилие, а просто вечный шум дома. Нормальный взрослый человек никогда не перепутает фильм Феллини, разворачивающийся дома круглые сутки, и насилие. Он не перепутает шутки и оскорбления. Но если любая шутка воспринимается им как оскорбление, то это его проблема, а не того, кто шутит. А если на шутника все вокруг всегда обижаются, значит, он как-то не так шутит. Если то, что мужчине кажется нежным прикосновением, оставляет у женщины синяк, тогда ему просто нужно сказать об этом. Есть разные пороги чувствительности, разные привычки, разная степень допущения телесного контакта, разное восприятие громкости голоса, терминологии. Все это постепенно обсуждается, и люди приходят к чему-то среднему. Если партнер нежно прижимает к себе так, что у тебя трещат кости, то он либо раньше этого не понимал и не знает своей силы, либо его предыдущая дама была крупнее и любила более сильные прикосновения. Корреспондент. Как насилие отражается на близких родственниках? Как правило, родственники жены жалеют ее, но сделать ничего не могут. Особенно, если они тоже придерживаются позиции «бьет, значит любит». Соответственно, они тоже страдают. Родственники насильника тоже переживают, потому что, скорее всего, он колотит и их тоже. Насилие даже в маленькой части расходится кругами. Жертва, которую дома прогибает и бьет муж, может хорошо развернуться в кавычках на работе. Например, если она учитель или руководитель. Или наоборот, она настолько забита, что реагирует на начальника как на фигуру, которой разрешено насилие, и провоцирует его. Корреспондент. А дети? Однозначно, они будут искать партнеров, которые готовы включиться в диполь жертва-насильник и передавать это отношение к рукоприкладству своим детям. Насилие распространяется в пространстве и времени. Корреспондент. Как женщине, которая претерпевает насилие в собственном доме, изменить свою жизнь? Пусть задаст себе вопрос: «Зачем я это терплю?» Если она ответит на этот вопрос, то она сможет решить, что ей делать дальше. У нее есть несколько вариантов ответа. Первый. Я безумно люблю этого человека. Настолько, что готова на все. Ну что же, дорогая, тогда терпи. Он не виноват в том, что он тебя бьет и тебе это нравится. Второй. Я боюсь остаться без мужа, потому что тогда я буду чувствовать себя социальным изгоем. Ну, если тебе статус дороже твоей внешности, здоровья, жизни и безопасности детей, тогда не ищи жалости. Никто не придет за тебя решать твои проблемы. Третий. Я финансово абсолютно беспомощна. Готова ли ты заплатить своей жизнью и, возможно, жизнью своих детей за вот это финансовое пребывание в Москве, например? Ты думаешь, что не выживешь без него? Но выживешь ли ты с ним? Нет. Безвыходной ситуации не бывает. Это только оправдание. Четвертый. Я хочу его изменить. Взрослого человека не изменишь. Главное, готова ли ты рисковать своей жизнью и жизнью своих детей для удовлетворения этих своих потребностей? Если готова, то это твое решение, и платить за него будешь ты сама и твои дети, а не кто-то другой. Корреспондент, все эти варианты ответа ведут к продолжению насилия. А какой ответ поможет остановить насилие? Зачем я это терплю? Вот дура. Почему я не перестала это терпеть давным-давно? Нужно осознать, что ты жертва и допускаешь насилие. Значит, зачем-то это тебе нужно. И разбираться, откуда это пришло и как это прекратить немедленно. Если жертва начнет меняться сама, то либо она разойдется с насильником, либо в нем что-то щелкнет. Если он не совсем конченый человек, он поймет, что нужно что-то менять в себе, или он потеряет свою вторую половину. Если есть возможность и в отношения не втянуто большое количество людей, например, детей, то лучше расходиться. Если еще можно уйти из ситуации, то надо уходить, пока это чужой тебе человек, никто не пострадал и не впал в зависимость от этих отношений. Нужно уходить и просить помощи у людей, для которых насилие неприемлемо. Отказаться от насилия в своей жизни значит позаботиться не только о себе, но и об отношениях. Если ты перестанешь быть частью его зависимости, то у него появится повод задуматься над жизнью. И когда человек решает, что нужно меняться, то специалисты с огромным удовольствием бросятся ему помогать. Корреспондент. А если женщина хочет остаться с любимым человеком, который поднимает на нее руку? Есть ли пути прекращения насилия? Если мужчина поймет, что он насильник, и захочет от этого отказаться, то тогда, конечно, ему нужно помогать. Если он не хочет меняться, тогда уходить. Если жена считает, что не расстанется с мужем никогда и ни при каких обстоятельствах, то этим насилие не остановить. Нужно уходить или смиряться с тем, что тебя всю жизнь будут колотить, и тебя это устраивает. Корреспондент. Как правильно построить разговор, чтобы достучаться до насильника и не вызвать агрессию? Во-первых, дождаться ситуации, когда он вменяемый. Когда он полчаса подряд тебя колотит, поздно кричать «я ухожу». Говорить нужно примерно следующее. «Я очень тебя люблю. Я хочу быть с тобой. Но для меня насилие неприемлемо. Если ты понимаешь, что это неправильно, то давай попробуем все изменить. Я тоже во многом виновата. В паре всегда двое. Давай поговорим, поймем, что ты хочешь сказать, поднимая на меня руку. Чем я вызываю желание быть таким? Но если ты считаешь себя абсолютно правым, то я ухожу». Только если его поведение совсем непредсказуемо и агрессия не знает границ, нужно обеспечить себе безопасность отхода. Корреспондент. Что еще можно использовать, кроме разговора? Может быть, книги, консультации психолога? Если он захочет меняться, тогда помогут психологи. Есть методики обучения совладания с гневом. Бывает, агрессивное поведение связано с нарушением нервной системы. Тогда это уже к врачу. Для этого есть неврологи и психиатры. Корреспондент. Как вы относитесь к обращению к своему духовному отцу или просто священнику? Если люди верующие, то общение с духовником – естественная часть их жизни. Если человек истинно верует, то он никогда не поднимет руку на близкого человека. Это неприемлемо для верующего. Но если человек не верит и в его практике нет общения со священником, то бесполезно тащить его в церковь. Если он захочет прекратить насилие, то тогда можно подключать священника. И не нужно перекладывать ответственность на батюшку. Батюшка, он меня колотит, но уйти не могу, люблю безумно. Сделайте так, чтобы он перестал меня бить. Это та же самая возрастная регрессия. Вот простая иллюстрация из детства. Мама, он меня обижает. Так не надо с ним играть, если он такой злой. Нет, я хочу с ним играть. Мама, мама, он снова меня обижает. Корреспондент. Допустим, насильник начал работать над собой. Могут ли через некоторое время вылезти какие-то другие проблемы вследствие отказа от насилия? Повылезает такое, что некоторые скажут, уж лучше бы бил как раньше. Решение глубинной проблемы приводит к необходимости перестройки всей жизни. Допустим, жили люди, он ее колотил и орал. Она плакала и просила прощения. Потом она обвиняла его во всех смертных грехах. Он просил прощения и признавался в любви. Люди постоянно имели такой контакт. И вдруг игра закончилась. Как они теперь узнают, что любят друг друга? О чем они будут разговаривать и чем заниматься? Что будут делать родственники, которые всегда были то на одной, то на другой стороне? Что они теперь будут обсуждать? Когда она не плачет, как же ее утешать? Если она ходит наглая, розовая и счастливая, то, например, маме или сестре придется задуматься над своей значимостью. Получается, что куча народа пострадает, и все начинают вопить мужу. Бей. Чтобы восстановить баланс, в котором у каждого была своя высокая миссия. Корреспондент. Возможно ли жертве и насильнику найти новые способы выражения любви? Если супругов связывали только «болезни», в кавычках, то после выздоровления они разойдутся, потому что, как личности, они друг другу не нужны. А если они друг другу интересны, то, пережив первоначальную пустоту, о чем же нам теперь разговаривать, они поймут, насколько прекрасен мир. Отношения начнут наполняться другим выражением любви, другим качеством любви. Они познакомятся заново. И окажется, что можно заниматься сексом не только после мордобоя. Заново познакомившись, супруги поймут, что есть множество интересных совместных дел. Можно рассказывать друг другу о работе, о переживаниях, вместе куда-то ходить и ездить. Можно, обнявшись, просто лежать на диване и получать удовольствие от того, что близкий человек рядом. Она может выразить свою склонность к покорности в занятиях, требующих самопогружения. Например, начнет шить, вязать, танцевать. А может, она откроет в себе великого компьютерщика и будет тихо сидеть, сосредоточившись на экране. Окажется, что для того, чтобы успокоиться, не обязательно быть побитой. Освободится пространство для реализации себя. Склонность к жертвенности «хочу страдать за других» можно выразить в помощи несчастным. Например, помогать благотворительным организациям, кормить бомжей, или устроиться в дом инвалидов, чтобы ухаживать за тяжелыми больными. И если эта работа будет приносить радость, то ты действительно добрый человек. А если женщина только говорила, что Бог велел терпеть, а выносить утку из-под чужого дедушки ей не хочется, то тогда она защищалась религией от решения собственных проблем. Это лицемерие. Марина Берковская. Психолог.